Часть первая. Дьявол, разрешат ли мне войти? Провидение, кто ты? Дьявол, Запада, владыка. Провидение, знаю, кто ты окаянный. Что ж, входи. Дьявол входит. Дьявол, судья великий, неусыпный, неустанный. Ты куда на горе мне флот Колумба снаряжаешь? Испокон веков ты знаешь, в той царю я стороне. Лопе де Вега. Эпиграф к первой части повести взят из пьесы Лопе де Веги «Открытие нового света Христофором Колумбом». Акт 1, сцена 5. Глава 1. Восковые головы. Из 20 племенных жеребцов, доставленных в Кап-Франсе капитаном корабля, который вел дело на половинных паях с одним нормандским коннозаводчиком, Тиноэль, не раздумывая, выбрал белоножку со свислым крупом, отменного производителя, который должен был улучшить породу, ибо кобылы жеребились недомерками и молодняк год от году мельчал. Мосье Ленорман де Мези, зная, что раб разбирается в лошадях, выбор одобрил и выложил звонкие луидоры. Связав из пеньковой веревки уздечку, Тиноэль удобно расположился на широкой спине крепкого, осыпанного гречкой першерона. Кожу обнаженных ляжек холодил скользкий конский пот, выступавший на густой шерсти и быстро превращавшийся в солоноватую пену. Раб пустил коня следом за гнедым своего господина, статным и тонконогим, особенно по сравнению с першероном. Они миновали квартал мореходов и рыбаков, где склады пропахли рассолами, где кипами лежала парусина, залубеневшая от сырости, где торговали морскими сухарями, такими твердыми, что их приходилось дробить кулаком, и выехали на главную улицу, которая в этот утренний час пестрела яркими клетчатыми фулярами чернокожих служанок, возвращавшихся с рынка. Проехала губернаторская карета, изукрашенная позолоченными завитушками Рокайля, и мосье Ленорман де Мези, сняв шляпу, почтительно ею повел. Затем раб и хозяин привязали лошадей возле заведения цирюльника, выписывавшего лединскую газету в утеху своим просвещенным клиентам. Лединская газета, газету, которую издавали французские мигранты в Голландии. Она выходила с 1680 по 1814 год и отличалась дерзкими нападками на нравы французского двора и аристократии. Пока хозяина брили, Тиноэль мог наглядеться всласть на четыре восковые головы, красовавшиеся в окне возле входа в цирюльню. Завитки париков окаймляли недвижные лица, не спадая каскадом буклей на алую ткань, устилавшую подоконник. Головы были словно настоящие, и в то же время словно мертвые из-за остановившегося взгляда. Они напоминали Тиноэлю говорящую голову, которую несколько лет назад показывал Кап-Франсе, заезжий шарлатан, заманивавший с ее помощью покупателей. Он торговал эликсиром от зубной боли и от ревматизма. По прихоти насмешника случая в окне соседней лавки мясной были выставлены телячьи головы, освежеванные со стебельком петрушки на языке. Они, казалось, тоже были из воска, как и головы в окне цирюльни, и как будто подремывали. А вокруг были разложены красные телячьи хвосты, блюда с заливным из телячьих ножек и горшочки с потрохами по-кайенски. Оба окна разделяла лишь деревянная перегородка, и Тиноэль тешил свое воображение, представляя себе, как головы белых господ подают к столу, кладут на ту же скатерть, и бескровно бледные телячьи головки, как декорируют перьями птичью тушку, готовя блюда к званому обеду, так и головы белых господ, какой-то повар, искусник и малость каннибал, разукрасил самыми пышными париками. Не хватало только гарнира из листьев салата либо из ломтиков редьки, нарезанных в виде бурбонской лилии. Впрочем, в окне цирюльни виднелись баночки с притираниями, флаконы с лавандовой водой, коробочки с рисовой пудрой, а в окне мясной лавки миски с требухой и подносы с почками. И в очертаниях сосудов и склянок тоже было что-то общее, придававшее законченность этой картине омерзительной трапезы. В это утро голов было великое множество, поскольку другой сосед цирюльника, книготорговец, развесил на проволоке недавно полученные из Парижа эстампы, закрепив их бельевыми прищепками. По крайней мере, на четырех изображался лик короля Франции в обрамлении эссонс, шпаг и лавров. Но немало было и других голов в париках, принадлежавших, нужно полагать, самым важным вельможам Франции. Полководцев можно было узнать по их позе. Манием руки они посылали в бой войска. Законники внушительно хмурились, люди мысли тонко усмехались над виньеткой из перекрещивающихся гусиных перьев, под которой виднелись столбцы стихов, ничего не говоривших Тинуэлю, ибо рабы не разумели грамоти. Были там и раскрашенные гравюры менее торжественного свойства. На них изображались празднества с потешными огнями в честь взятия неприятельского города, комический балет в исполнении лекарей, вооруженных громадными клистерами, общество в саду, развлекающееся игрой в жмурки, молодые повесы, рука которых блуждает за вырезом корсажа горничной, или излюбленный сюжет, хитроумный любовник, который прилег на траву и созерцает в экстазе тайные прелести дамы, в невинности души, раскачивающейся на качелях. Но в этот момент внимание Тинуэля привлекла гравюра на меди, последняя в ряду и отличавшаяся от прочих и темою, и исполнением. На ней был изображен некий француз, то ли адмирал, то ли посол. Он стоял перед негром, восседавшим на троне. Вокруг негра колыхались опахалы из перьев, а трон был разукрашен резьбою, представлявшей обезьян и ящериц. «Что это за люди?» — дерзко осведомился Тинуэль у книготорговца, который стоял на пороге своей лавки, раскуривал длинную глиняную трубку. «Это король из твоих краев». Подтверждение было лишним. Молодой раб догадался и сам, сразу припомнив рассказы Макандаля, которые он слышал на мельнице, где мололи сахарный тростник. Самая старая лошадь в поместье Ленормана де Мези ходила по кругу, вращая цилиндры, а Макандаль рассказывал нараспев монотонно. Сделанный усталостью в голосе, позволявший особо выигрышно подавать заключительные фразы, Мандинго повествовал о событиях, совершившихся в могучих государствах народов Попо, Арада, Наго и Фула. Попо, Аранда, Наго и Фула — народности Западной Африки. Он говорил о великих переселениях народов, о вековых войнах, о диковинных битвах, когда лесные звери оказывали помощь людям. Он знал историю Адануэсо, короля Анголы, а также историю короля Да, великого змея, который воплощает вечное и неприходящее начало и мистически предается любовным утехам с королевою Радугой, повелевающей всеми водами и родовыми муками всех тварей. Король Да, сокращенная от Дамбалла, один из главнейших вудуистских богов, бог источников и озер, хозяин дождя. символ Дамбалла — змея. В космогонии в аду Дамбалла и его жена Аида отождествляются с радугой. Макандаль у Карпентьера называет вадуистских богов королями, потому что, по мнению некоторых исследователей, слово «лоа» — божество, дух, в культе в аду происходит от французского слова «рой» — король. И, кроме того, потому что большинство вадуистских лоа являются обожествленными предками, умершими королями или старейшинами племен. Но всего обстоятельнее повествовал Макандаль о деяниях Канкана Музы, отважного Музы, основателя непобедимого государства народа Мандинга. Кони этого монарха были украшены расшитыми попонами и сбруями из серебряных монет, и ржанье их покрывало лязг оружия, а под кожей двух барабанов, свисавших с хребтины, таился гром. Эти короли мчались в бой с копьем наперевес во главе своих ратников, ибо искусство ведунов сделало их неуязвимыми, и рана повергала их наземь лишь в том случае, если они каким-либо образом оскорбили божество молнии или божество кузницы. Да, это были короли, истинные короли, не чета венценосцам, что щеголяют в накладных волосах, развлекаются игрою в бильбоки, а богами могут быть лишь на подмостках своих придворных театров, где по-женски жеманно перебирают жидкими ногами под звуки ригадона. Эти белокожие короли услаждают свой слух напевами скрипок и наветами пасквилянтов, трескотней любовниц и трелями заводных птичек, а не грохотом пушек, обстреливающих неприятельский люнет. Хотя сам Тинуэль был малосведущ, он познал эти истины благодаря великой мудрости Макандаля. В Африке король был воином, охотником, судьей и жрецом. Его драгоценное семя приумножало род героев. Не то во Франции и в Испании. Там король посылает сражаться генералов. Не властен творить суд, покорно слушает поучение какого-нибудь монаха-исповедника. А что касается мужской силы, то ее хватает монарху лишь на то, чтобы зачать хилого принца, который не способен справиться с оленем без помощи ловчих, и в самом титуловании которого кроется невольная ирония, ибо французы именуют его дофином, и тем же словом обозначают дельфина, а ведь дельфин — просто морское животное, безобидное и не внушающее страха. Напротив, в том краю, в том великом краю, королевские сыновья были тверже наковальни. Там были принцы-леопарды, и принцы, ведавшие язык деревьев, и принцы, обладавшие властью над четырьмя сторонами света, повелители туч и семени, бронзы и огня. Тинуэль услышал голос хозяина. Мосье Ленорман де Меди выходил из цирюльни, щеки его были густо напудрены. Теперь лицо хозяина удивительно походило на бескровные восковые лица, которые улыбались за окном цирюльни дурацкой улыбкой. По дороге мосье Ленорман де Мези купил в мясной телячью голову и передал ее рабу. Сидя верхом на першероне, явно стосковавшимся по корму, Тинуэль ощупывал холодную белую кожу телячьего черепа и думал, что на ощупь его поверхность ничем, наверное, не отличается от лысины, которую господин его прячет под париком. Улица, между тем, наполнилась людом. Возвращавшихся с базара негритянок сменили дамы, выходившие из церкви от утренней мессы, нередко за какой-нибудь квартиронкой сожительницы разбогатевшего чиновника следовала горничная, цвет лица которой был ничуть не темнее, чем у ее госпожи, горничная несла пальмовый веер, молитвенник и зонтик от солнца с кистями из золотой канители. На углу кукольник показывал пляшущих марионеток. Какой-то моряк предлагал дамам купить у него бразильскую обезьянку, наряженную по испанской моде. В тавернах откупоривали бутылки с вином, бутылки для охлаждения были поставлены в бочки, набитые мокрым песком с солью. Отец Корнехо, священник из лимонадского прихода, подъехал к зданию кафедрального собора на своем мышастом муле. Мосье Ленорман де Мези и его раб выехали из города и пустили коней по дороге вдоль берега моря. Над бастионами крепости загремели пушки. На горизонте показался отважный фрегат королевского военного флота, возвращавшийся с острова Ля Тортью. Над бортами фрегата забелели дымки ответных выстрелов. Мосье Ленорман де Мези, припомнив времена своей молодости, когда он был всего лишь неимущим офицером, стал насвистывать походный марш. Тиноэль в пику хозяину мысленно замурлыкал не в лад матросскую песенку, которую часто пели портовые бондари и в которой они честили почем зря короля Англии. Песенка была на французском, не на креольском, но Тиноэль точно знал, что там честят короля. Он зато ее и выучил. К тому же он в грош не ставил английского короля, и все они стоят друг друга, что английский, что французский, что испанский, который правит другой половиной острова, и жены которого, по словам Макандали, румянят в себе щеки бычьей кровью и хоронят принцев-недоносков в монастыре, а в подвалах монастыря лежат грудами скелеты тех, кого отвергло истинное небо, ибо оно заказано мертвым, неведающим истинных богов. И все они стоят друг друга, что английский, что французский, что испанский, который правит другой половиной острова. Восточная часть острова была испанской колонией под названием Санто-Доминго, до 1795 года.